И каждый день единодушно пребывали в храме. Смотрите, и работы не было для них. Вот интересно. Вот находили каждый день время быть в храме. Бездельники. Ну, я говорю, как, я знаю, что не бездельники. Но находили время. Они знали, что все то, что мы делаем, это надо. Но это не самое важное и не самое главное. Чего не сказали бы, ну, это ненормально, что там делать каждый день? А они имели что делать и, наверное, удовольствие находили. Потому что действовал Дух Святой. И каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот сделать анализ. Вы знаете, раньше на работах делали фотографию рабочего времени. То есть проходил кто-то с конторы, садился рядышком где-то на стульчик и всю смену писал, что ты делал. То есть они пытались, называлась фотография рабочего времени. Делать выбор, сколько у тебя пустого времени, сколько ты работал, сколько ты говорил. И там буквально писали все. Вот эту фотографию, вот эту рабочего времени апостолов и первых христиан. Чем они занимались в основном? Хваля Бога и находясь в любви всего народа, Господь же ежедневно пролагал спасаемых к церкви. Вот такая была мощная работа. Это вот ответ на вопрос. Откуда успех приходит и как поражение бывает? Нет вот этого. Значит, будет ущерб. Не будет того полноценного служения Богу, которое могло бы быть. И если бы это было не важно, если бы только история была, то, наверное, Дух Святой не оставил бы сегодня для нас. Вот, спрашивайте, почему? Читайте и узнаете. Читайте и узнаете. Третья глава, читаем дальше. Действительно, в то время, то только сегодня это все возвращается. Мы еще называем ячеечные или домашние собрания. Были домашние церкви. Были домашние церкви. Там стояли во главе, мы еще называем лидеры, не знаю, как тогда назывались. Потому что невозможно было охватить всех людей. Подождите, 3000. Но как можно побеседовать с человеком, когда в один день 3000? Это невозможно. Но когда они собирались по домам, по группкам, там было очень легко и просто. И наблюдать за ними, и помогать им. Потому что сегодня ненормальное служение. Почему сегодня проповедников мало? Им негде просто-напросто учиться. Ну что, допустим, встал я вчера, занял почти 1.5 часа. Ну, а ему когда проповедовать? Но с другой стороны, дай такому человеку, который не умеет занять 1.5 часа еще что-то. Люди пойдут голодные. Поэтому надо делать решение, что делать, чтобы они могли расти. Но когда вы собрались вместе 20 человек, 30, там же надо думать, чтобы не сидеть. И так вырисовываются люди, они что, готовятся в труде? Вы думаете, проповедники растут просто так, с неба падают? Ну да, есть некоторые задатки, есть определение Божие, это однозначно. Это все есть. Но проповедник растет тогда, когда он проповедует. Он не растет за столом, когда читает Библию. Это начало. Я сам по себе знаю. Уже, наверное, 72-го года это точно проповедует. Наверное, сколько уже? 28 лет, а? Но стоит только пару недель почему-то не попроповедовать, и я чувствую, что я теряю свою квалификацию, если таким языком говорить. Все? Уже не то. А этим людям где им расти? Церковь большая. Но им никто не разрешит учиться людей томить. А учиться-то надо. Вот домашние группы, домашние ячейки, это нормальное явление. Это то, что было в апостолов. И Павел не раз писал, приветствуйте их домашнюю церковь. Помните? Приветствуйте домашнюю церковь. Это нормальное явление. Естественно, в некотором смысле здесь существуют опасности своего рода, но пользы больше, чем опасности. Пользы больше, чем опасности. Потому что если занимаются воспитанием или учением людей, которые, ну, неукорененные в слове, не могут научить не тому, чему надо. И когда-то Йонгичо писал, когда он эти ячейки организовал, но не научил лидеров, то вы стали учить кто во что гораздо. Кто-то учил, что там мы поклоняемся трем богам, отец самый старший, Дух Святой самый младший, средний среди них Иисус Христос. Ну, начали так, как понимали, так и учили. Поэтому Йонгичо сказал так, значит, никакого учения. Вот, пожалуйста, моя проповедь воскресная, записывайте ее. Ну, у них, наверное, чуть-чуть получше, чем у нас сегодня, магнитофоны, а у них видео. И рассуждайте, что непонятно, давайте рассуждайте. То есть он брал на себя ответственность давать генеральные направления, а вы не вылазьте отсюда. Потому что могут действительно научить неизвестно чему. Третья глава. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что и имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и вскочил, встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ увидел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнили ужаса и изумления от случившегося с ним, никак исцеленный хромой. Не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ изумления сбежался к ним притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь чему? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Это вот одно из чудес, которые совершили апостолы в самые первые дни существования Церкви Христа на земле. И, наверное, это было очень важное чудо, потому что касалось исцеления от болезни серьезной. Во все времена люди страдали более всего от болезней, да и умирают все практически от болезней, правда? Это основная проблема человечества – болезни. И вот Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый, и был человек, я дальше не читаю, хромой от чрева матери, то есть он никогда не ходил. Он не сделал ни одного шага ни разу. Здесь хромой имеется в виду, который никогда не ходил. Ему никогда не действовали ноги. По сути дела, расслабленные ноги были. И когда они шли, то он их не делал различия между другими людьми. Он просил у них то, что он просил у всех, милостыни. Но Петр и Иоанн ни денег не имели. Это были люди бедные. Но они были богаты верою и благодатью. Взгляни на нас. Наверное, был смысл в этом. Что-то они прочитали в нем. Мы найдем еще одно место. И увидев, что он имеет веру для исцеления. Помните такое выражение? Мы, наверное, еще подойдем к нему. Оказывается, в глазах человека можно что-то прочитать. И они умели это прочитать. И увидев, что имеет веру для исцеления. И тоже смотри на нас. Говорит: что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Уже вам не надо долго говорить много. Все барановичские знают Соню Зеленскую. Именно то же самое было в свое время с нею. там не было каких-то особых действий, а именно именем Иисуса. Во имя Иисуса встань, ходи. Но они имели что-то. Вот понимаете, что они имели эту силу, имели эту власть. Хотя Бог сказал, ще даю вам власть, правда? Но мы иногда ее не можем взять почему-то. А Он дает. Но правда, мы еще тоже делаем разницу. Говорит, одним дал одно, другим дал другое, третьим дал третье. Тоже не всем еще. И в этом есть свой смысл, потому что Бог хочет, чтобы мы имели нужду друг во друге. Дай нам все каждому, мы скажем, нам никого не надо, правда? И вот довольно часто я наблюдаю такую картину. И Христос даже так тоже говорили. Других спасал, спаси себя самого. И вот бывает, что другие получают исцеление, а этому человеку надо тоже кто-то, чтобы получить исцеление. Вот интересно, такая картина бывает. Через самого получают, а сам тоже нуждается в ком-то. И в этом тоже есть свой смысл. И какой бы ни был сильный исцелитель, если Бог почему-то, на то есть разные причины, не исцеляет, то не исцелишь. Правда, бывали некоторые случаи, когда Бог что-то делал, когда упрашивали Его. Но, как правило, после очень сильно жалели о том, что выпросили. Эти люди оказываются на должном уровне, и с ними было очень много проблем. Вы поняли, о чем я говорил? Бывает, по неотступности Бог что-то делает. Но это не совсем правильно с нашей стороны. Я знаю одну сестру, правда, она уже в вечности, которая вымолила своего сына. Вымолила, умирал. И сказала, Господи, если ты мне его не оставишь, я никогда уста не открою. Но она через нее Господь слово говорил. И Бог дал ей. Но я не знаю, что он этот сын жив, спасется он или нет. И позже Господь ей сказал, если бы я это отнял, то он был бы спасенным. А теперь, ну думай. А теперь думай. Бывают некоторые такие случаи, когда, может быть, по неотступности, и Бог редко, но все-таки идет на это. Но, как правило, это бывает во вред. Как правило, это бывает во вред. Хотя я не говорю о том, что не надо молиться. Но все-таки самая была молитва верная Иисуса Христа. Я ее не раз напоминаю и сегодня напомню. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, да? А впрочем, не как я хочу, а как ты. Я опять повторю то, что в прошлый раз говорил. Сегодня его назвали бы неверующим. Если бы они не знали, что это Христос, то сказали, вот там был человек, который так молился. То сказали бы, это неверующий человек. Если же просишь, то никаких если. Дай все. Дай. А вот если есть, это уже не вера. И то, что попал бы в разряд таких людей неустойчивых в вере. Но слава Богу, что мы знаем, что это был Христос. Которого было веры, наверное, на всех нас хватило бы его одной веры. И он молился так. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, а как ты. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имеет, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Так можно и поскакать, получивши такое исцеление. Но не без дела скакать. И никто его здесь не осудил. Это было нормально. После этого, когда он все время сидел и ни разу не ходил, это была великая радость пользоваться ногами. И что интересно, он никогда не ходил, и ходить-то надо научиться. А здесь сразу Бог дал ему все. Вы знаете, как дети учатся ходить? Это не просто оказывается, сколько раз они падают. А тут сразу исцеление получил, и даже скакать стал. И не падал, когда скакал. Вот укрепило все сразу. Ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Смотрите, какую работу произвело исцеление. Этот радовался, а эти ужасались. Ужас! Но они просто убоялись, потому что увидели необычное проявление сверхъестественной силы. И люди, как правило, силы боятся. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу, вот и начинается проповедь. Начинается проповедь об Иисусе Христе. Это было то, что заставило обратить внимание на них и на этого больного. Бог никогда просто так ничего не делает. Он все делает в пользу лично самому человеку и для дела Божия. Если он видит, что для дела Божия не будет пользы, он не будет делать. Часто, допустим, есть такие молитвы. Я часто беседую, но помолиться вот за то и за то. Там сын, дочь, еще кто-то больной, чтобы Бог его исцелил. Он верующий? Нет. Собирается каяться? Не хочет. Зачем его Бог будет исцелять тогда? Чтобы оплодили здоровые грешники? Нет. Есть ли у этого человека искреннее испытание, есть Бог или нет? Это другой вопрос. Потому что, к сожалению, наверное, сегодня не все люди до сегодняшнего дня имеют уверенность в том, что есть Бог. Некоторые очень искренне ставят вопрос, есть Бог или нет. И говорят часто так, если есть Бог, пусть делает то и то. Бог сделает. Но если он знает, что есть Бог, не хочет ему служить, только тогда Бог исцеляет, когда обращается к Богу. А так для чего? Для чего это делать? Если он совершенно не собирается следовать за Господом. Это же будет здоровый грешник. То легче иметь дело с больным грешником, который ограничен, чем со здоровым. Поэтому здесь, если Бог что-то делает, он делает для созидания Царствия Божия. И в некоторых случаях, если эти болезни были следствием греха, то если человек, даже получивший исцеление, продолжает делать то же самое, то она возвращается еще больше силы, чем было. Поэтому я помню, когда-то в Елгаве, когда вот началось это пробуждение, и когда многие получили исцеление, то братья часто говорили так, если вы свободны от греха, если вы с ним рассчитались, если у вас что-то было, вы дома исповедались, молились, тогда, говорит, подходите, будем молиться. Но если вы не свободны, то мы вас просто просим, не приходите, потому что станет хуже, чем было. Поняли вот эту деталь? Если вы просто хотите получить что-то от Господа, но вы старые люди и думаете жить по-старому, то лучше не приходите, будет хуже еще. Ну и были такие случаи. Они были в Таллине, когда притворился слепым и пошел молиться из-за исцеления. Когда помолились, стал слепым. Был такой случай. А? Ну, почему я и говорю? С Богом шутить нельзя. С одной стороны, очень милостивый, но он и видит все движения мыслей. Знает, что человек хочет. С искренним ты поступаешь искренно, с чистым – чисто, с лукавым – как? Только никогда не говорите лукаво. По лукавству, но не лукаво. Бог никогда не лукавит. То есть воздает ему по его лукавству, но не лукаво поступает с ним. Богу это не свойственно поступать лукаво. С чистым – чисто, а с лукавым – не лукаво, а по его лукавству. Потому что многие, чего не верующие тоже, что-то обманет, потому что его обманули. Говорят, а так написано. Что ж лукавым по лукавству? Говорю, да нет, дорогой. Он лукавый, а ты не можешь быть лукавым. Не хочешь, то не говори совсем, молчи. Чем обманывать? Потому что по лукавству и лукаво – это не одно и то же. Это две разные вещи. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь чему? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Вот правильный образ мышления того человека, через которого Бог совершает работу. Сегодня есть такое учение. Мы сделали. Бог дал нам силу, мы сделали. Апостолы так никогда не говорили. Говорят, не своей силой, это Бог сделал. Это правильный образ мышления. Потому что так апостолы говорили. И думаю, что они знали, что говорили и как говорить надо. И Петр, однажды Павел говорил, я больше всех их потрудился. И тут же поправку внес. Впрочем, говорит, не я, а благодать, которая. Хотя мне попадало много. И правда им попадало много. Но, говорит, впрочем, не я, а благодать, которая со мной. Они всегда понимали это. И Павел говорил, что ты имеешь, чего бы не получил. Помните это интересное выражение? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? То есть, что ты имеешь, чего бы не получил? Даже со стороны плоти нашей. Все Бог дал, правда? От отца и от матери, да. Но говорит, ты соткал меня во чреве матери моей. И зародыш твой видели очи мои, когда ни одного еще из дней не было моих. Что Бог делал там с этим зародышем? Он растил. Он растил внутри утробы ребенка. Потому Ева и сказала. В нашем русском переводе «прибрала я человека от Господа». Значит, есть такая Библия Луиса Сегонда, перевод гебрайского. Там написано по-другому. «Же ферме анома выклет де летернель». «Я сформировала человека с помощью Господа». «Я сформировала человека с помощью Господа». Вот уже Бог наблюдает за зародышем, за его развитием. Это не просто так вот он смотрит. Поэтому все, что мы имеем, он дал. А что не дал, и иметь не будешь. Поэтому он и говорит, вам нечем хвалиться. Ну что вы имеете? Рост? Я дал. Красоту? Я дал. Духовные дары? Чем более я дал, вам нечем хвалиться. Нечем. Говорит, что ты имеешь, чтобы не получил? Ничего не имеем. Если бы Бог не дал, ничего не было. Говорит, а если получил, то что ты хватит, как будто не получил, а имел сам и так далее. Нечем хвалиться. И это, наверное, очень такой болезненный вопрос для людей. Через что многие потеряли благословение и силу? Когда подумали, что это мое. Или даже Бог дал, но теперь уже мое. Ничего подобного. Как только присвоишь, что твое, тут же и потираешь, и все. Потому что Господь сказал, не дам славы моей никому, и хвалы моей истуканам. Поэтому мы должны это всегда помнить. Всегда помнить и всегда знать, как люди теряют что. И как правило, на почве гордости. Я помню, это в Нешве же было, я и называю где, чтобы не подумали, что я вам сказки рассказываю. Значит, призвал Бог одного брата, дал ему видение. Такие видения были четкие, определенные. И вот он однажды, значит, что-то там с более пожилыми стал беседовать. Но вопрос стоял в том, что он неправильно себя вел. Тот его немножко, ну, останавливал. Ведь если ты имеешь видение, прошлого, это не значит, что ты все знаешь. Совершенно не значит, что все знаешь. И кому-то надо наблюдать. И он ему, значит, сказал, ну, а что ты, говорит, мне? Ну, говорит, ну, что ж таки, у меня ж сколько лет. А что толку, говорит, с твоих лет? Ты вот сколько, ничего не имеешь. А я, говорит, пару лет, у меня уже видение есть. Вот с сегодняшнего дня не будешь иметь. И все, до сегодняшнего дня нет. Ну, так вот, с сегодняшнего дня уже не будешь иметь. Потому что ты я. Ты ничто, а вот я чуть-чуть, и я уже получил. Все, говорит, не будешь иметь, значит, с сегодняшнего дня. Он не придал значения, что не будешь иметь. А потом нету. Проходит время, нету. Прошло еще время, нету. И тогда понял, что потерял. Знаете, как с Самсоном было, вы помните? Его обстригли, сила отступила. Ему дали, да, говорит, филистимляне идут на тебе, Самсон. А вот пойду, как прежде, освобожусь. А вот беда какая. Что вот эта сила часто уйдет, человек не знает. А вот, а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне налетели, скрутили, выкололи глаза и молол в доме узников, там в храме Дагона находился. Не знал. Конечно, я думаю, если мы внимательные, если иссякает сила у нас, мы сразу это чувствуем. А разве только что потеряли чувствительность? Тогда нет. Оно чувствуется сразу, что нет. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему? Или что смотрите на нас? И вот здесь апостол Петр указывает на одну ошибку людей. По какому признаку они квалифицируют людей и наделяют их силой, или определяют, кто должен иметь или не должен иметь. Что смотрите на нас? Как будто мы своей силой или благочестием сделали это. Для того, чтобы Дух Святой действовал, мы должны быть благочестивыми. Но действовать не наше благочестие. Оно нам надо для нашего спасения, чтобы Дух Святой действовал. Это нечто похожее, когда мы постимся, то думаем, что через сам пост что-то дается нам. Думаю, если мы ослабели плотью, то уже получим силу. Ничего подобного. Просто Бог, видя наши стремления, Он дает силу. Но не сам пост дает силу, а Бог дает ее. Я просто немножко другую тему затрагиваю. Думаю, что как попостился, ослабил, все уйдет. Ничего подобного. Я видел людей расслабленных, слабеньких, а похоти бушевали так, как у взрослого и очень сильного. Так что слабость плоти не она смиряет. Но когда Бог видит, что мы готовы пожертвовать даже собственной плотью, собственным временем, своей пищей, Он тогда благословляет за такое усердие, за такое направление. Изнемогаю, по сути дела почти умираю, но иду к Богу. Он тогда делает свою работу. Его работа делает, не наш пост. Вы уловили эту деталь? Я не говорю, что не надо поститься. Надо, так написано. Вот отнимется у них жених и будут поститься. Но вы еще делаете акцент на то, что вы вот похудеете или еще что-то и станет хорошо, проиграете эту битву. Акцент делается на то, что это усиленная молитва. Для того, чтобы молиться, чтобы навести контакт с Богом, даже есть и пить не стану. Буду исполнять даже вот то для меня самое страшное и неприемлемое. И есть и пить не буду. И Бог обращает на это внимание. Потому что в Едемском саду Ева вкусила и потеряла контакт с Богом. То мы говорим, а я наоборот не буду есть, чтобы навести порядок. И добровольно не пользуемся своим правом есть и пить, которого никто никогда у нас не забирал, и Бог тоже. Мы добровольно отказываемся. Ради того, чтобы молиться и смириться. Ведь первое несмирение было на почве пищи. Вот это незаметная деталь нашей жизни. Но первое отступление от Бога на почве пищи было. Бог сказал, не ешь. Она взяла и съела. Но там немножко подключились другие вопросы. Гордость, будете как боги. Но все-то на почве пищи. И говорит, даже Исав за одну снеть. Вот насколько для нас важна вот эта сторона жизни. И говорит, этот человек даже за кусок хлеба сделает что? Неправду. Когда-то, помню, был один вопрос. Он был связан с горисполкомом. Но тогда было другое отношение к верующим. Кто-то из высокопоставленных руководителей однажды выразил так. Говорит, я все понимаю. Понимаю, что вы правы. Понимаю, что вы не вредные люди. Но я из-за вас кусок хлеба терять не буду. Вот насколько важен кусок хлеба для человека. Ну вы же понимаете, что не кусок хлеба от буханки, а вообще в отношении. Ну да. Некоторые рода символический язык кусок хлеба иметь. И мы вообще понимаем, что мы укладываем, какой смысл мы укладываем в эти слова. Поэтому я просто как-то, ну, нечаянно этот вопрос затронул. Тут вообще-то речь не идет об этом. Ну, как-то оно пошло вот так. Поэтому просто в своей жизни посмотрите, как вы много теряете из-за куска хлеба. Из-за куска хлеба, в полном смысле этого слова. И это непростое служение. И вина этому кусок хлеба. Трудно поститься, трудно молиться. Почему? Надо делать выбор. В первом случае он обратился к этому больному. И он, допустим, обратил внимание на себя. И, наверное, обратил внимание на внутреннее состояние этого человека. А во втором случае эти люди уже значит, пытались увидеть в этих людях чудотворца. Потому что вы на нас не смотрите теперь. Потому что не мы сделали. Вы видите нас. То-то не мы сделали. А в том случае им надо было контакт иметь с этим больным. Да, взгляни на нас. Когда он стал глядеть на них, то я вам напоминал, что я увидел, говорит кто-то, веру увидел, что имеет для исцеления. Там, кажется, Гинея касалось дела. Мы дальше будем читать, то Деяния апостолов. Поэтому это взгляни на нас, это контакт между двумя. Между тем, кто подлежит исцелению, и между тем, кто исцелять будет. Взгляни на нас, они ему объясняют, что золота и серебра нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Здесь была совсем другая причина, взгляни на нас. А здесь не смотрите на нас, потому что вы уже неправильно стали мыслить. Вы думаете, что мы сделали? Поэтому на нас не глядите. Глядите сквозь нас, на того, который это сделал. Это сделал Иисус Назарей. Без 25. Давайте помолимся, да вообще поблагодарим Господа.